Каприо Селена подняла якорь точно по расписанию и с плавной грацией отошла от стоянки. От центрального причала орбитального дока в пространство устремились многочисленные серебристые стрелы, и на орбите стало тесно от многочисленных военных кораблей. Боевые баржи «Тысячи сынов» покидали свои стоянки и отправлялись в дальние уголки галактики, а следом за ними от Проспера удалялись эскадрильи боевых крейсеров. Управление этим громадным балетом требовало немалого мастерства. Фатеп возглавил армаду, мощи которой хватило бы на то, чтобы уничтожить всю планету, направляясь к дальнему краю звездной системы. А Ангхтауи, наследник Проспера и Кеммерия уводили такие же флотилии в противоположные концы владений Тысячи Сынов. Приказ рассредоточить космический флот пришел с пометкой о высшей степени тревоги, и боевые группы отправились к местам назначения на предельной скорости. Ни один из капитанов не знал причин тревоги, но им были даны строжайшие инструкции не открывать последующих приказов, пока они не доберутся до цели. Всем командирам кораблей было совершенно ясно, что подобная расстановка сил ослабляет защиту Проспера, но никто не осмеливался поставить под сомнение прямой приказ примарха. Какой бы ни была цель подобного маневра, им не подобало задавать вопросы. Их единственным долгом было выполнение приказов. При движении на орбите военные корабли имели преимущество перед гражданскими судами, так что Каприо Селена транзитный коридор был предоставлен только через 6 часов после старта, после чего старший штурман наконец-то вывел корабль в открытый космос и отдал приказ запустить плазменные двигатели, чтобы добраться до пункта варп-перехода. Оттуда, если на то будет воля варпа, до системы Транкс оставалось 3 недели пути.